Мы засмеялись, но я не стала называть точное число. Утром за завтраком всех ждал сюрприз. В большой зал на белом коне въехал Долохов. Пока преподаватели не успели опомниться, он с помощью Сонаруса пригласил меня на бал. Изумленная подобным размахом, я отказалась в самых изысканных выражениях. Ничуть не огорченный Долохов крикнул: «За вами не меньше двух танцев, прекраснейшая мисс Блэк!» Развернул коня и лихо прогорцевал к выходу, напевая очи серые, очи страстные. Учителя еле успокоили учеников. Дипит настоятельно просил не мучить животных, а если уж без пафоса некоторые не могут, пусть наколдовывают пегасов, единорогов, да хоть мантикор. Смеясь, мы обсуждали, кого можно позвать на бал верхом на мантикоре и не будет ли это намеком на внешность или характер приглашаемого. Вечером в гостиной нарядный мальсибир официально позвал меня на большой йольский бал, и я приняла приглашение. Сначала я просил у Абраксаса пегаса, не то в шутку, не то всерьез взволнованно рассказывал он. «А нет!» — воскликнула я, традиционно украшая прическу красным гибискусом. «Но понял, что вам вряд ли понравится излишний пафос, мисс Блэк». Я согласно кивнула. «Вот еще придумал. Мой отец сломал бы об меня трость, вздумай я притащить его любимцев в Хогвартс», — сказал подошедший Малфой. «Кстати, почему бы вам всей компанией приехать не только на наш традиционный бал, а раньше? Тогда и на пегасах можно будет прокатиться». «Неплохая идея», — согласилась я. «Тогда я все спланирую и пришлю пригласительные письма, а вы договаривайтесь с родителями». Мы с подругами переглянулись. Хотя на каникулах было интересно попробовать что-то новое, но у приглашения Малфоя явно была какая-то подоплека. На следующий день Оливия, с которой я общалась теснее всего из ровесниц, с интересом посматривала на меня, но ни о чем не спрашивала. У меня не было для нее ответов, поэтому я предпочитала молчать. Нашелся, однако, человек, которого мое молчание не смутило. Во время еженедельного собрания я не увидела других старост. «Разве мы собираемся не в шесть?» – удивленно спросила я у Гонта. «Проходи», – сказал тот и, дождавшись, пока я сяду напротив него, запечатал дверь. «Я раздал всем письменные рекомендации. Тебе не сообщил, потому что нам надо поговорить». «О чем?» «Откажи Мальсибиру, Блэк». «Гибискус на языке цветов означает редкая, изящная красота. Также цветки гибискуса символизируют страсть». Часть 3. Осмысление. Глава 13. Я помолчала. «Зачем тебе это нужно? Второй раз на бал с одним партнером. Я не узнаю тебя, Блэк. Странный интерес. Почему нет, Блэк? Твои планы изменились? От одного бала? Что же это за планы такие, чтобы так меняться?» Гонт в волнении прошелся по комнате. «Ты слишком близко к сердцу принимаешь светские условности», — спокойно сказала я. «Несколько танцев на балу не равны помолвке. Мальсибир думает иначе». «Гонт, что и как думает Мальсибир, касается только его самого. Я не скрывала от Тома некоторые свои цели. В частности, он знал, что в ближайшие лет 10 я не планирую выходить замуж. Естественно, я не делилась с ним всем, как и не говорила, что Мальсибир уже получил отказ в помолвке, как и некоторые другие. Также я понимала, что у Гонта несколько собственническое отношение ко мне. А как же романтика?» — поинтересовался подуспокоившийся Том. Спросил человек, собравшийся на йольский бал в одиночестве. «Сколько танцев ты запланировал?» 7, по светскому минимуму. «Мне не до этого, Блэк. Времени все меньше, а дел все больше. Ты перфекционист, Гонт. Еще на первом курсе запланировал создание собственного ордена и твердо намерен собрать его костяк к выпуску. Не вижу смысла озвучивать идеи, если их воплощение не интересно. Впрочем, своих мыслей от тебя я не скрывал, но твоих целей до конца не знаю. Раскроешь карты?» — глядя на меня в упор, спросил Гонт. «Я не грежу политикой и вопросами идеального мироустройства», — спокойно сказала я. «Мне интересен магический мир. Ты же не собираешься исследовать его в одиночку. Надеюсь, в уме ты мне не отказываешь?» «В непостоянстве уже обвинил», — с легкой укоризной сказала я. «Твои планы необычны», — задумавшись, сказал наконец Том. «Мне казалось, что ты планируешь дальнейшую учебу. Может, хочешь погрузиться в науку? Этого я тоже не исключаю. Однако после выпуска собираюсь в экспедицию. Начну с той части, что соответствует Британским островам здесь. Слишком разнородны записи даже о таком небольшом кусочке суши. Тебе жизни не хватит на воплощение мечты. Моя цель все равно конечна. Как бы велик ни был мир, рано или поздно исследователи доберутся до всех его уголков. В идеальное же мироустройство я не верю. То есть мою цель ты находишь утопической? Прищурился Гонд. Я пожала плечами. Ты умен, талантлив, энергичен. Война встряхнула магов, но она кончится, и что дальше? Застывание в болоте? Возможно, такой лидер, как ты, не даст волшебникам окончательно превратиться в обывателей. Ты считаешь, что нас ждет застой? Меня насторожило, что большинство наших исследований магического мира относится к средневековью и более ранним эпохам. Другие страны, не дожидаясь большой войны, решили освоить мир, куда маглам нет хода. Наших же вполне устраивает прозябание в отдельных карманах. Их создавали как временное убежище или место для тренировок. Там нельзя часто использовать сильные чары, держать прирученных магических животных. В конце концов, там быстро истощается почва. А довольно большая часть магов вообще живет в городах и деревнях маглов. Живет по старинке, не интересуясь соседями и их изобретениями. Бомбы и их осколки, как выяснилось, спокойно проходят через стандартные чары защиты. Ты уверен, что маглы не придумают что-то еще? Статус секретности должен был стать стимулом для освоения другого мира, раз магам и маглам на одной земле оказалось тесно. Однако у нас ничего не меняется вот уже 400-500 лет. И меня ты называешь идеалистом, задумчиво сказал Гонд. Пойми меня правильно, пожалуйста, но я не собираюсь насильно кого-то спасать или ломать копья в попытках убедить. Меня интересуют только мои близкие. Да, их круг обширен, но они не равны всей магической Британии. Выбирая между страной и ними, я предпочту спасти родных. А меня? Вдруг спросил Гонд. Думаю, тебя я попробую уговорить, если твои прогрессивные планы рухнут. Если же не получится, что ж, придется спасать насильно, полушутя полусерьезно ответила я. После этого разговора Гонд сделал какие-то свои выводы. Тему будущего в беседах мы больше не поднимали. Но через пару недель после разговора в комнате собраний Гонд передал мне пособие для выживания в магическом мире, копию русской книги, взятой явно у Долохова. И я поняла, что к моим словам Том отнесся серьезно. В силу характера или другого мировоззрения я, в отличие от Гонта, не считала те немногие светские обязанности, что у нас пока были, чем-то отнимающим время у более практичных занятий. И подготовка к балу, и легкие темы разговоров, и сам праздник воспринимались мной как необходимая передышка, возможность отдыха. Я с удовольствием танцевала, наблюдала за радостными друзьями и знакомыми, спокойно отнеслась к тому, что нас не выбрали королем и королевой бала, отдав эти титулы Андрашу в паре с первой красавицей Гриффиндора. С еще большим удовольствием предвкушала каникулы, домашнюю атмосферу праздника и даже необходимость ближе познакомиться с почти неизвестными родственниками. На Йолле ожидалось повторение столпотворения самайновского приема, и единственной, кто точно не появится, была Дарея, недавно сменившая фамилию с Блэк на Поттер. 20 декабря, сверив учеников по списку, мы расположились в купе старост. Настроение у всех было отличное, и даже Гонд ему поддался. Рассказал о ярмарке в Йорке, которая когда-то произвела на него сильное впечатление. Ближе к концу поездки мы с Аквилой Патель должны были в последний раз проверить порядок в вагонах. Я предложила разделиться для удобства, и Аквила, согласно кивнув, отправилась в конец состава. Я была уже в дверях четвертого вагона, когда смутное ощущение тревоги охватило меня. Я остановилась, оглядываясь. Неожиданно передо мной возник светящийся камышовый кот, патронус Эстер. Увидев меня, он произнес срывающимся голосом подруги: «С Генри беда, он умирает», и осыпался блестящей пылью. Давно еще, на моем первом курсе, меня очень насторожило видение мертвого Поттера. Оно периодически возвращалось ко мне во снах. Эстер тогда воспользовалась моим советом и заказала полный комплект защитных артефактов для жениха. Кое-что для этого набора делал и Сигнус, мой старший брат. Переписываясь с ним потом, я нередко спрашивала у него о реальности воплощения той или иной идеи. После столкновения с гриндевальдовцами летом этого года, Сигнус доработал один артефакт, двойную звезду. Имея его часть, можно было перенестись ко второй половине практически через полмира. Я не могла ждать, пока прибудет поезд. Эстер могла под влиянием эмоций без подготовки отправиться к Генри. «Фаукс», позвала я, зная, что портал нельзя активировать в движущемся поезде. «Перенеси меня к Эстер». Феникс всполохами осветил тамбур, зависая передо мной. Я передала ему образ подруги, и он согласно кивнул головой. Вихрь света и красок подхватил меня, и в ту же секунду я оказалась у ворот поместья Краучи. Навстречу мне бежала Эстер. Она не плакала, но лицо ее было осунувшимся. Не выказав удивления моему появлению, она схватила меня за руки, практически втащила в дом и заговорила. «Ты знаешь о моем таланте. Я создала небольшую химеру и уговорила Генри взять ее с собой как питомца. У меня мысленная связь со своими созданиями. Несколько минут назад на Генри напали. Он был ранен, когда шальное заклинание убило химеру. О том, что он еще жив, говорит двойная звезда. Я слышу его сердцебиение, Вальбурга, и оно затухает». Подруга лихорадочно сжала мои руки. «Сколько ты можешь взять людей?» – спросила я. «Дома пятеро гвардейцев охраняют меня, и не дожидаясь моих слов, продолжила. Они не пойдут одни, без меня. Эстер, не отговаривай, Вальбурга, я решила. Время выходит. Есть боевые химеры, Эстер, не время секретничать. Дело не в секретах. Два жизнеспособных экземпляра. Зови». Буквально за минуту Эстер была в окружении телохранителей и двух монстроподобных химер с несоразмерно большой пастью. «Объясни все моим родителям. Возможно, они смогут считать след с портала звезды. Эстер, подожди. Прости, Вальбурга, ты останешься здесь», — решительно сказала подруга, активируя артефакт. «Времени практически не было, но я должна была успеть». Быстро набросав послание, я позвала. «Винки, мисс Вальбурга, младшая хозяйка в опасности», — запричитала домовичка Краучи. «Держи, немедленно передай эту записку хозяину, скажи, что я пошла следом за Эстер. Возьмите меня с собой, мисс Вальбурга, считай след и приведи помощь, Винки». Ни на уговоры, ни на ожидание помощи времени больше не было. Я точно знала, что, если опоздаю, Генри Поттер будет мертв, и твердо была уверена, что этого допустить нельзя. «Фаукс», — сказала я, максимально подробно представляя лицо младшего Поттера, — «перенеси меня к этому человеку. Если будет опасно для тебя, лети за подмогой к моему отцу». Феникс негодующе курлыкнул, и световой вихрь вновь подхватил меня. Появились мы в каком-то подземелье. Невдалеке сверкали вспышки заклинания и слышались крики. Я, накинув полог невидимости, осторожно побежала вперед, держась около стен. Мельком бросив взгляд вверх, я увидела, что Фаукс пригасил сияние и летит надо мной. Подземный ход расширялся в большой зал. Мельком оглядев его, я поняла, что он похож на лабораторию. Впрочем, часть оборудования была безнадежно исковеркана, часть грудами лежала на полу. Бой, очевидно, закончился. Я увидела раненых и обожженных, но живых гвардейцев, окровавленных химер, чье появление, очевидно, стало для кого-то большим сюрпризом, и Эстер. Она стояла на коленях на полу, опоздала, мелькнула мысль, но в следующую секунду я замерла, услышав незнакомый мужской голос. Из другого прохода выступил Гриндевальд в окружении десятерых солдат с эмблемой волчьей головы на плече. Они направили палочки на Эстер и человека на полу за ее спиной. «Вы прекрасно сражались, мисс, но это бесполезно. Вам не спасти Поттера. За что вы хотите его убить?» — сквозь зубы проговорила Эстер. Гриндевальд усмехнулся. «Это месть его отцу и дяде. Не верите? И правильно делаете». Один из спутников немца что-то негромко сказал ему. «Время есть. Милая дама уже никому ничего не расскажет. Вы собираетесь убить нас?» — гневно спросила Эстер. «Думаю, ваши солдаты и очаровательные питомцы пойдут на опыты, а вам я дарую милосердную смерть, сразу после того, как ваш жених умрет. Видите ли, милая мисс, Поттеры владеют одним древним артефактом. Как оказалось, моя сила не властна над ними. Я мог бы, конечно, отослать вас в Британию с ультиматумом для Поттеров. Но зачем? Сейчас умрет наследник рода, и я посмотрю на результат. И если ваша сила к вам не вернется, значит, придется убить всех Поттеров. Вы проиграли в прямом столкновении, поэтому будете нападать из засады, как поступили с Генри. О, я кажусь вам чудовищем, как предсказуемо. Моя цель так велика, что оправдывает любые средства. Времена рыцарства прошли, мисс». Немец внимательно осмотрел разрушенную лабораторию и негромко сказал по-немецки. «Эти химеры весьма сильны, постарайтесь захватить хотя бы одну для Гера Аренстофа, Цейда». Внезапно выкрикнула Эстер, и ее звери бесшумно сорвались с места. Трое гриндевальдовцев немедленно закрыли собой лидера, оттесняя его обратно в проход. Завязалась схватка, и я понимала, что она будет скоротечна. Люди Эстер и она сама были вымотаны, а химер сдерживали двое сильных магов из волчьей сотни. Краем глаза отслеживая Гриндевальда, я послала Фениксу ментальный образ. Пылающий кометой Фаукс помчался вперед, расшвыривая капли огненного дождя, разъедающего камни. Пользуясь мгновением неразберихи, я бросила в пятерых противников максимально напитанное силой заклятие раскаленной косы. Эстер обрушила град сика и деструкта на тех, кто закрылся мощными щитами от нашей атаки. «Ставьте щиты!» – бросила я Эстер, пробегая мимо. Четверо уцелевших гвардейцев слаженно прикрыли завесой Крауч, Поттера и себя. Химеры были побеждены. Против меня оставались четверо волков Гриндевальда, не считая тех, кто спрятался. На максимальной концентрации я вызвала огненный шторм. Взревевшая стена пламени поглотила брошенные в меня чары и понеслась дальше. Лопались щиты, гриндевальдовцы живыми факелами метались по лаборатории, поджигая остатки мебели. Последним усилием удерживая рвущееся пламя, я отточенным взмахом отправила шторм в проход к Гриндевальду. Лопнула ледяная стена, спешно возведенная там, из-за ее остатков послышались крики. Накачивая заклинание силой, я держала его, пока внутренне ворвался Гриндевальд. В водяном коконе, моментально исходящим паром и вновь нарастающим пластами воды, словно прибой обрушился на шторм, две стихии сплелись в смертельной схватке. Держа заклинание, я не сводила глаз с немца. Его лицо было полно уверенности и торжества, он усиливал напор. «Экспеллиармус!» Тихий возглас, наполненный силой, молнией разрезал густой воздух. Палочка Гриндевальда рванулась из его правой руки так мощно, что вывихнула пальцы. Вода с плеском растеклась по полу. Бесконечное мгновение немец стоял, невероятно изумленный, пока я не трансформировала остатки шторма в огненные веревки. Оглушив Гриндевальда, я собралась было позвать Фаукса, чтобы перенести нас в Мунга. Но за моей спиной послышались сдавленные рыдания, и, оставив бессознательного немца, я бросилась к Эстер. «Проверьте противников, разоружите их или добейте, и охраняйте Гриндевальда», — быстро сказала я растерянным гвардейцам, опускаясь на колени перед телом Поттера. Экспеллиармус, очевидно, забрал последние силы Генри. Эстер бросала одни чары за другими. Напрасно. Поттер был мертв. Цейда убить. Часть 3. Осмысление. Глава 14. Горестная песня Фаукса, опустившегося на мое плечо, словно вырвала меня из оцепенения. «Эстер, слышишь меня?» — тихо позвала я подругу. «Слезы Феникса не помогут. Он умер, Вальбурга». Надломленный голос подруги был пуст и страшен. Я ничего не сказала и осторожно прикоснулась к руке Поттера. Время остановило свой ход, все исчезло, кроме густой темноты. Ни мыслей, ни эмоций. Ледяной покой медленно проникал не только в тело, но и в душу. Только прикосновение к чужой руке напоминало, кто я и где нахожусь. Постепенно тьма сгустилась в фигуру гигантской черной собаки. Около нее возникли фигуры поменьше. «Щенки», — равнодушно подумала я. Мы смотрели друг на друга, не двигаясь. Они казались скульптурами, созданными из мрака. Я все глубже погружалась в оцепенение, словно чего-то ждала. Неожиданно одна маленькая фигура шевельнулась и приблизилась ко мне. Речи не было, хотя я и так не знала, что говорить. Собака, вблизи она оказалась размером с лошадь, еле ощутимо коснулась моего лица. Ее облик стал четче. Светящиеся зеленые глаза, черная шерсть, слипшаяся иглами. Шевеление на периферии зрения привлекло мое внимание. Остальные звери исчезли. Потом пропал и тот, что коснулся меня. Я снова застыла, погружаясь в состояние покоя. Времени не было. Время тянулось миллионы лет. По капле возвращалось ощущение тела. В голове возник голос. Он не сможет вернуться сам. Не хватит силы. «Ты здесь, чтобы ему помочь?» – спросил он. Я огляделась. Мрак колыхался, не складываясь ни во что определенное. «Да», – уверенно сказала я. «Если он не справился сам, значит его время пришло. Нет, раз я здесь, ничего не берется ниоткуда. Чьи годы жизни станут его? Твои? Тот, кто хотел его смерти, еще жив». Тьма неохотно расступилась, являя связанное тело Гриндевальда. Тот молчал, бешено вращая глазами, пытаясь освободиться. «Эта жизнь будет отдана тому, кого ты хочешь вернуть». «Согласна?» — равнодушно спросил голос. «Да». В ту же минуту Гриндевальд упал и замер, недвижимый. Около Поттера возникла знакомая собака. Она постояла над его телом, раскрыв пасть, потом возникла за моей спиной. Тело Гриндевальда исчезло, вслед за ним пропал и Поттер. Я осталась на месте. Поэтому я оказалась в этом мире, ради спасения жизни Поттера, и видения его смерти из-за этого преследовали меня. Души проходят через реинкарнацию. Это обычный процесс, нет нужды вмешиваться в него. Твои побуждения и цели, только твои. Никто не назначал тебе миссии. только ты сама. Любой исход приемлем. Перед моим мысленным взором мелькали картинки. Столкновение магов и маглов во взаимном уничтожении или исход в магический мир, растворение магии или превращение всех маглов в магов. Десятки вероятностей, слившихся в конце концов в пеструю массу. У тебя был выбор, продолжал голос. Ты могла вернуться в мир маглов, он более близок тебе из-за прошлой жизни. Могла прожить жизнь обычной светской пустышки. Могла стать фанатичкой, или последней из рода. Ты приняла магию всей душой и захотела ее сохранить. В твоем мире несколько родов, без которых магический мир застынет в стагнации или разрушит сам себя. Сохранить некоторые из них или нет, тоже твой выбор. Ты вернула слизеринов, очистила блэков, теперь помогла пивереллам. Поттер принял наследие гриффиндеров. Это ветвь пивереллов, их щит. Теперь у твоего мира есть надежда вернуть и меч. Я молчала, ошеломленная. Жизни Гриндевальда недостаточно, я осталась, потому что тоже должна заплатить за возвращение Поттера. Платы достаточно. Ты проходишь инициацию. Когда усвоишь некоторые знания, сможешь вернуться. В голосе по-прежнему не было эмоций. Знания, условия, на которых ты можешь возвращать к жизни мертвых. Не всех, не всегда, не везде, и немногих. Не всегда жизнь убийцы даст шанс на возвращение жертвы. Еще ты должна будешь осознать, чем готова платить. Например, за твоей спиной Грим. Он откликнулся на твой зов и вернул нужную тебе душу из-за грани. Без инициации ты не смогла бы ее вернуть сама, потом прошло бы необходимое для возвращения время. Грим приступил закон. Ему нет места в этом мире. Решай его судьбу. Я обернулась. Над съежившейся собакой повис вихрь мрака. Он медленно вращался, готовясь перемолоть и тело, и суть, и магию Гримма. Тогда я заберу его в свой мир. Обычной собакой, я могу ему помочь сохранить магические способности. Да, Гримм может стать твоим фамильяром, не потеряв доступ к грани и своим возможностям. Чем ты готова заплатить? Я словно наяву увидела весы, на которых качались судьба магического существа, мои силы, мое тело, мое время. Плата – год моей жизни. Принято. Вихрь исчез. Моя голова заледенела, потом будто воспламенилась. Знание, чуждое, опасное и нужное, медленно укладывалось внутри. Я почувствовала, как сильное горячее тело Гримма прижимается ко мне, утешая и уменьшая боль. А потом поняла, что мы оба выпадаем, выламываемся из иной реальности. Ощутив себя в уже привычном мире и мельком оглянувшись, я заметила отца и Фрусину, родителей Эстер. Сделав шаг к отцу, я почувствовала, как темнеет в глазах, услышала взволнованный крик, и все исчезло. Время вернуло свой ход, потом вернулось ощущение тела, и рассеялась темнота. Кровать под бирюзовым балдахином, золотистое атласное одеяло, мои руки в батистовых манжетах сорочки, над правой странно колышется мрак, светящаяся в темноте птица на высоком насесте у окна. Рядом с кроватью светлоглазая темноволосая дама, изящная, очень красивая родная. Очнулась, спросила, улыбаясь, Эфрусина. Ты очень напугала всех, малышка. С хлопком возникла Нэнни, причитая, напоила меня зельями. Фаукс в волнении распахнул крылья и издал переливчатую трель. Дверь распахнулась, и появилась вся моя семья. Взволнованное лицо отца, лихорадочно блестевшие глаза матери, крепкое пожатие Сигнуса, Альфред, схвативший мою руку, словно я вот-вот исчезну. Родные говорили все разом, выплескивая свои переживания за меня. Дав им минутку выговориться, отец призвал всех успокоиться. «Как твое самочувствие?» – спросил он. «Неплохо». Эфрусина набросила на меня мерцающую сеть незнакомого заклинания. «Проседания в магии незначительны, здоровье в порядке. Несколько месяцев на восстановление, и ты придешь в норму, Вальбурга», – сказала бабушка. «Сколько времени прошло? С Эстерой Поттером все в порядке?» Родители переглянулись было, но Альфред спокойно сказал, «Они в порядке. Прошел год, совы!» – воскликнула я, и мое такое детское волнение об экзаменах неожиданно разрядило обстановку. Я чувствовала себя абсолютно здоровой, но целый консилиум целителей во главе с семейным колдомедиком Оллертоном несколько часов диагностировали меня и чарами, и артефактами. Как я поняла из их отрывистых реплик, мое состояние было признано следствием сильнейшего магического истощения и, возможно, проклятия, пропущенного в горячке боя с Гриндевальдом. Разновидность магической комы, обсуждали они, медицинское чудо. Жаль, нельзя опубликовать материалы в вестнике Асклепия, переживал Оллертон. С неохотой признав меня здоровой, целители удалились. В ванной под радостные причитания Нэнни я привела себя в порядок и осмотрела. Черты лица и фигуры оформились, я вытянулась, и лишь излишняя худощавость напоминала о нездоровье. Старший хозяин с хозяйкой проводили ритуалы, передавали магию, сказала Нэнни, причесывая меня. Младший хозяин Сигнус и хозяин Альфард приходили каждый день. Хозяюшка Ирма ругалась, мол, нерасчетливо тратит силы, не успевают восстановиться. Разве мое истощение было таким сильным? Каждый день магия прибывала, а к вечеру оставалось чуть-чуть. Целители дневали и ночевали. Все верили, что вы очнетесь. Вот и чары всякие ставили, зельями поили, артефактами обкладывали. Это ты видела, что моя магия убывает. А как же, хозяйка Вальбурга, я от вас не отходила. Спасибо, Нэнни, значит, ты тоже меня спасала, искренне сказал я. И домовичка просияла от удовольствия. Теперь я лучше понимала, как смогла пережить этот год, не потеряв ни силу, ни здоровье, благодаря моей семье. Одевшись, я несколько раз прошлась по комнате, привыкая к новому росту и весу, потом вышла из своего крыла. Меня ждал отец. Его кабинет почти не изменился с принятием лордства, только бумаг на столе прибавилось. «Садись, Вальбурга», указав на обитое серебристым шелком кресло, сказал он и активировал мощные чары помех. «Что сказали целители?» «Я здорова. Ты знаешь, что тебя спас твой дар, способность поглощать магию. Догадываюсь. Целители долго не могли определить, как тебя лечить, пристально глядя на меня», сказал отец. «Иногда я думаю, что в требованиях Мунга раскрыть хотя бы некоторые родовые секреты есть смысл. С другой стороны, возможно, нам нужен семейный целитель из нашей семьи. Возможно, тетя Кассиопея, у нее есть талант». «Нет, Кассиопея не подходит, потом узнаешь новости», задумчиво сказал отец, погружаясь в размышления. «Может, Арминта? Я подумаю, какой супруг ей подойдет». Воцарилось молчание. Потом отец поднялся из-за стола, подошел ко мне и опустился в соседнее кресло. «Как ты думаешь, почему ты впала в состояние магической комы?» – спросил он. Я помолчала, но решила быть откровенной. «Из-за инициации и связи с фамильяром». «Верно. Знакомо ли тебе понятие универсум? Вселенная?» «Нет, применительно к магу. Универсумами называют тех, кто стал вместилищем квинтэссенции магии рода. Это маги, приблизившиеся к основателю рода, не они. Это те, кто смог принять все особенности родовой магии, те, кто может подняться на иной уровень в разных областях сразу. Скажи, когда ты читала семейные хроники, не встречались ли тебе упоминания о ритуалах, которые не могут провести современные маги, о чарах и зельях, что не поддаются самому умелому волшебнику?» Я задумалась, перебирая в памяти прочитанное. «Да, например, чары темного пламени и ледяного мрака, ритуал пяти стихий. Я думала, что это иносказание, как в алхимии, или вымысел. Нет, это изобретение Астра или Ригеля, такие имена дают универсумам в нашем роду. Ими рождаются, никто не знает, возможно ли это. В семейных хрониках рассказывается лишь о тех, кто прошел инициацию или стал ими ритуально. Причины первой неизвестны, путь же ритуалов очень опасен. Твоя тетя Кассиопея страстно мечтала обрести силу рода во всей ее полноте. Она прошла через ритуал, неудачно. От смерти ее спасла Дария, но обе получили проклятие. Твой дедушка Сигнус запретил все упоминания об универсумах, испугавшись, что кто-то повторит их судьбу. Ты рассказываешь об этом, потому что стал главой рода, не только. Я, как лорд, обязан рассказать тебе то, что никому другому открыть не смогу. До твоего совершеннолетия недолго, пара месяцев. В 17 твоя магическая сила вырастет и окрепнет, закончится твое формирование как универсума. Если ты хочешь приостановить этот процесс, но не повернуть вспять, сегодняшняя ночь, накануне Йоля, подходит для ограждающего ритуала. Зачем он нужен? Став универсумом, ты навеки останешься Блэк. Замуж ты сможешь выйти только равным браком. Здесь заключен какой-то подвох, ты станешь гораздо сильнее, магов будет тянуть к тебе, но не каждый выдержит ритуал магического брака с тобой. Равный значит и по силе. Излишне самоуверенный окажется в браке подчиненным. Не все мужчины пойдут на это. Также многих остановит то, что твой род и его интересы останутся на первом месте, и то, что дети будут по магии Блэками и в другой род их придется вводить ритуально. Папа, я не готова думать о браке ни сейчас, ни в ближайшие годы. Мне не нужен ограждающий ритуал. Ты уверена, Вальбурга? Серьезно спросил отец. Кассиопея счастлива, что не стала универсумом. Ты можешь пожалеть о своем решении, но будет поздно. Не пожалею, я уверена. Что ж, тогда у тебя будет другой режим дня. Восстановление и принятие новой силы надо будет сочетать. До твоего 17-летия мало времени. Да, вот еще что. В библиотеке тебе откроется зачарованная секция. Пройти туда можем лишь я, как лорд и ты. Там труды других универсумов. Тебе откроются иные грани силы. Ты сама сможешь создавать нечто принципиально новое. И обязана будешь оставить труды для потомков. Постепенно объездишь все поместья Блэков, осмотришь и обновишь все подобные хранилища. Разве оно не только у нас? Нет, эти комнаты продублированы в разных домах. Никто не может утверждать, какая линия со временем породит универсума или вовсе станет основной. Я смогу вернуться в Хогвартс. Зависит от того, совладаешь ли ты со своей силой к лету. Пока ты останешься на домашнем обучении. Если за лето сдашь совые экзамены за 6-й год, то вернешься на выпускной курс в Хогвартсе. Йольские праздники я провела в кругу семьи. Светские мероприятия не посещала по праву выздоравливающей. Но от визитов закрыться не могла и не хотела. Первыми, ожидаемо, меня навестили Эстер и Генри Поттер. «Спасибо, Вальбурга, обнимая меня», — горячо говорила подруга. «Я совсем потеряла голову и поддалась панике. Лорд Поттер сказал, что существует состояние ложной смерти, когда человека можно еще спасти. Даже существуют специальные заклятия. Ты отдала последние силы, но вытащила Генри. Признаю магический долг помощи». «Принимаю», — ответила я и спросила о том, что происходило с Поттером в тот день. Эстер рассказала, что 20 волков Гриндевальда устроили Генри засаду. Завязался бой, в котором численное преимущество сыграло свою роль. Смертельно раненого Поттера отнесли в скрытую лабораторию. Что за опыты там проводились и почему его не добили на месте, оставалось неизвестным. Эстер, больше благодаря фактору неожиданности и химерам, уничтожила оставшихся после схватки с Поттером гриндевальдовцев, но упустила ученых, поднявших тревогу. Остальное я видела сама. Смерть Гриндевальда объявили нашим с Поттером совместным подвигом. Благодаря моему отсутствию, все почести достались Генри, чему я была рада. «Ты же не думаешь, что останешься без награды?» – удивилась подруга. «Министерство ждет твоего выздоровления, чтобы устроить прием в твою честь. Может, Мерлина не первой степени, но второй точно вручат». Практически в конце беседы Поттер спросил разрешения невесты и сказал, что хочет принести свою благодарность. Он закрыл нас мерцающими чарами, и я спросила, зачем такая предосторожность? Эстер не вошла пока в наш род, но и я не из вашего. Не перебивайте, мисс Блэк. Лорд Карлус разрешил кое-что передать вам. У нас в роду есть некая особенность. Мы обретаем силу, пройдя через смерть. Ритуально сделать это очень сложно, поэтому мои родители не стали рисковать, решив, что принятия рода Гриффиндоров достаточно. Вы спасли мне жизнь, потому что сам я не смог бы выйти из состояния ложной смерти, а у Эстер не хватило бы ни знаний, ни сил. Признаю долг жизни. Принимаю, мистер Поттер. Искренне желаю не попадать больше в столь опасные ситуации. Генри кивнул, снимая чары. Стеснительность тебе не к лицу, лукаво сказала Эстер. Что же такого секретного в долге жизни? Впрочем, ответа она не ждала, с радостью переключившись на обсуждение будущей свадьбы. Немного позже отец полунамеками дал мне понять, что после нашей битвы Поттеры вернули потерянный родовой артефакт, который давал Гриндевальду огромную силу. Впрочем, против членов семьи артефакт не действовал, поэтому экспеллиармус Поттера справился там, где не мог помочь даже огненный шторм. Помня то, что пережила во время инициации, я подумала, что у будущей четы Поттеров, скорее всего, появится 2 наследника, и вряд ли родители будут объявлять о возрождении рода Пивереллов, пока будущий лорд не войдет в силу. Ложная смерть, клиническая смерть. Впервые термины клиническая смерть и околосмертные переживания были использованы американским психологом Раймондом Муди в 1975 году. Часть 3. Осмысление. Глава 15. Практически сразу после Йоля потоком хлынули посетители. Старые и новые родственники, знакомые, друзья, словно подарки из йольского мешка, посыпались новости. Дарья ждет первенца, и все Поттеры сошли с ума, скупая детские принадлежности. Финиас Блэк разгромил статью итальянского светила зельеварения, выиграл несколько дуэлей и вошел в попечительский совет школы. Кассиопея умудрилась очаровать русского дипломата, князя Воронцова, и дело идет к помолвке. Прошли обряды обручения Ориона и Изабель Лабом, Лукреция Игнатиуса Прюэтта. Меня навестили подруги с целым ворохом новостей. Оливия готовится к помолвке с Яксли и ждет только моего присутствия. За Ванессой ухаживает испанец Деминдоса, но там все пока не ясно. По ее словам, Хизер Флинт и Аквила Патиль заняты учебой и очень хотят кое о чем посоветоваться со мной. Масса накопившихся сообщений ждала ответа. По мере того, как я их читала и отвечала на части с прочитанного, приходили пространные письма Гонта с описанием полезных заклинаний для увеличения выносливости, восторженные послания от Мальсибера с экзотическими цветами, короткие, полные добродушного юмора записки Долохова, приветы и подарки практически от всех старшекурсников Хогвартса, писала мне и разнофакультетская троица. После визита девушек родители решили, что мне пора потихоньку включаться в светскую жизнь. Малфой устраивали детский праздник перед большим приемом, завершающим йольские каникулы, и мать решила, что это прекрасный случай показаться в обществе. Кажется, все стремились станцевать со мной хоть один танец. Заключительный бастон достался Абраксасу Малфою. Я уже слышала о его успешной мести Дамблдору, но решила узнать историю из первых рук. Малфой после ряда упорных экспериментов выделил из крови прадеда яд, сумел разложить его на составляющие и нашел элемент, отвечающий за активацию. Абраксас не знал, почему профессор вдруг решил отравить кого-то в Хогвартсе, но сумел практически поймать его с поличным, доказав с помощью элемента, что безобидная добавка имени Дамблдора – вариация вируса драконьей оспы. Я предполагала, что шпионами Малфоя были домовые эльфы. То ли с хогвартскими он смог договориться, то ли хитростью провел в замок своих, но об этих догадках я промолчала. Были у меня и предположения, что Гриндевальд и Дамблдор как-то связаны, и смерть одного ввела в состояние помрачения другого. Сейчас же шло расследование, бывший профессор трансфигурации сидел в тюрьме Аврората, так что надежда на внятные ответы оставалась. Я слышала, что гильдия Зельеваров активно проводит опыты с твоим элементом-активатором, и есть все шансы, что в сочетании с ним наконец смогут безбоязненно использовать кровь перуанского едозуба. Вы сможете стать самым молодым мастером зельеварения столетия, мистер Малфой. «Все возможно», — с ноткой гордости сказал Абраксас. «Впрочем, мне больше нравятся финансы. В удачных сделках и игре на бирже такой азарт. Перед приемом, на который оставались дети старше 15, я решила отдохнуть в зимнем саду, которым на всю Британию славилось поместье Малфоев. Оказалось, что оранжерею облюбовали белые павлины, и я, спасаясь от их противных криков, ушла в дальнюю часть и прикрылась чарами помех. Неожиданно по ним прошла легкая рябь. Я активировала заклинание слуха и стала различать приближающиеся голоса. Никого нет, кроме павлинов, Томас. Да, я проверил Гоминум Ревелия. Видел, ты два раза танцевал с Блэк. Она похорошела и стала в разы сильней, так что напрасно ты за нее волновался. Если бы от дуэли с Гриндевальдом все могли получить такой результат, немцы еще в 39-м растащили бы на кусочки, иронически заметил Малфой. Не думаю, что победа была легкой. Ты об этом хотел поговорить? Глупый вопрос. Конечно же нет. Ты не услышишь от меня нового. Блэк стала в разы сильнее. Думаю, теперь твоему авторитету труднее будет удерживать тех, кто желает познакомиться с этой девой ближе. И не всех остановит дружеские чувства к тебе. Ты тоже испытываешь искушение? Малфой чувствует силу. Это наше достоинство и наш недостаток, спокойно ответил Абраксас. По-моему, ты лукавишь, Томас. Кажется, ты давно определился с ролью Блэк в твоей жизни. В чем же дело? Мне пока нечего ей предложить. Род без вассалов, без прежней силы, без денег. Я не могу быть на вторых ролях. Ты про дружбу или про что угодно, категорично заявил Гонт. Она обещала, что ее планы не изменятся, поэтому я думал, что есть время разобраться со всем. А теперь снова эта круговерть, и Адонис и эти иностранные активизировались. Томас осторожно сказал Абраксас. Будь очень осторожен с Малинари. Ты думаешь, здесь не место для подобных разговоров. Пойдем, скоро начнется прием. Странное окончание разговора меня насторожило. Про Малинари ничего странного я не слышала, сама к нему не присматривалась особо, но запомнила, что с одним из итальянцев в Хогвартсе что-то не так. Результаты дела Дамблдора решено было напечатать в газетах. Жизнь бывшего профессора превратилась в урок тем, кто предпочитал незнание и обвинял в своих неудачах других. Неожиданным результатом стало то, что все газеты магической Британии так или иначе стали вести колонки типа «Чары для первой колдомедицинской помощи» или «Помоги себе сам». В них публиковались сведения, которые позже свели в очень популярные книги домоводства. Версия для начинающего, версия для домохозяина, версия для колдостроителя и прочее. Отец же упомянул, что Гриндевальд на самом деле был ширмой. Амбициозный юноша из древнего рода служил чужим целям. В пользу этой версии говорила война, так и не утихшая со смертью зачинщика, хотя с некоторых влиятельных маглов из разных стран сняли империя, нашли несколько магов-шпионов, но явно не всех. Маглы продолжали воевать, в войну вступила Россия, многие волшебники сражались по обе стороны фронта. Словно без Гриндевальда отпала необходимость притворяться, и балом правили некие скрытые силы. Вторым, хоть и косвенным, доказательством стали откровения Дамблдора о покровителях его приятеля, которыми тот и не думал делиться. Случайно некий Малинари не числится среди них, отец или дед моего однокурсника, спросила я у отца. Тот кивнул и уточнил. Сама догадалась, слышала от Малфоя. Отец многозначительно молчал. Малфой как-то с ним связаны? Почти верно. Эти люди сами себя выдали, послав своего агента в Хогвартс. Думаю, это и есть настоящие организаторы войны. Кто? Инквизиция, ответил отец. Думаю, Дамблдора они к Малфоям подвели, а те не сразу сообразили, с кем связались в поисках места повыше. А когда поняли, попытались спрыгнуть с едущего поезда, и получили отраву. Если вирус у Дамблдора вышел бы более мощным, возможно, повторили бы этот трюк и с другими родами. Получается, Дамблдор поломал чью-то игру, спасая того, кого сам же отравил. А Малфой пытались играть на стороне Гриндевальда. Не без этого. Одного у этих белобрысых не отнимешь. Всегда выгоду чуют. Вот и отошли в сторону вовремя. Зачем Инквизиции нужна магическая война? Предполагаю, это способ прийти ко власти. По сути, Инквизиция превратилась в тайный орден, где декларируемые цели не соответствуют реальным. Не знаю, остались ли в его рядах маглы, но представителей древних фамилий там хватает. Инквизиции тоже нужен магический мир, скорее всего. Ты же помнишь истоки нашей истории? Давно, несколько тысячелетий назад, люди и магические народы проживали вместе. Не буду приводить тебе теории о зарождении магического начала, они не столь важны. Потом начался великий исход магических народов, а спустя некоторое время волшебники ощутили ослабление магического фона в мире. Это фили, гномы и другие народы уходом его ослабили, спросила я. Или они ушли, потому что магии им не хватало. Люди стали беспокоиться, что рано или поздно без магии могут остаться они. Тогда-то многие потомки волшебников и магических народов после долгих поисков нашли подходящий для нас мир и открыли туда проходы. Почему мы не переселились туда ни тогда, ни во время войн с Инквизицией, почему и не думаем переселяться сейчас? То, что я тебе скажу, знают немногие, и не думаю, что в других странах дело обстоит по-другому. Подходы к решению проблем могут быть свои, но, дело в том, что в Британии все проходы оказались в руках старых родов. Они исследовали земли, осваивали их и ограждали барьерами. В том мире очень плотная насыщенность магией, слабосилки, а таких у нас, увы, очень и очень много, могут жить только за барьерами-фильтрами. Вот и выявился раскол. Одни завидуют, что не могут не то что жить в магическом мире, а даже пройти в него, другие не понимают, почему они должны подарить свои завоевания ленивцам, не желающим развивать собственный талант. Поэтому многие в вассалах у других, чтобы попасть в магический мир, конечно, это взаимовыгодно, одни дают защиту, другие платят верностью, но их мало. Обыватели предпочитают что-то вырастить сами, что-то купить подешевле, на работу устроиться не на ферму или мануфактуру в магическом мире, а в министерство на должность младшего секретаря. Кто-то и вовсе работает у маглов, а магию воспринимает инструментом, а не частью жизни. Кто-то даже из аристократов зарабатывает состояние у маглов. Подхватила я и уточнила. У министерства, получается, нет доступа в магический мир? С министерством тоже сложно. С одной стороны, они чересчур заняты маглами и поддержанием статуса, с другой, там есть отдел тайн, чьей задачей, в частности, и является исследование мира. Скорее, всех последних министров устраивает текущее положение дел, никто не готов к реформам. Да, от магловского оружия пока закрылись, а там хоть трава не расти, задумчиво согласилась я. Так что же с Инквизицией? Мы думаем, что им нужно максимально ослабить магов. Вот зачем, здесь мнение расходится. Малфой, Прадедушка твоего однокурсника уверяет, что и магический мир им нужен, а конкуренты в его освоении не надобны. Говорят, что лучше всего в магическом мире идут дела у России. Поэтому война докатилась и до ее границ, возможно, война мировая, и удержит ли инквизиция ее в каких-то рамках, неизвестно. Мы разобщены, каждая страна занята своими проблемами. У нас мало шпионов в этой организации, и то не на самых верхах. Поэтому ты сказал, что их цели ведомы только им самим. Кстати, некоторые ритуалы и принятие силы на 17-летие должны будут пройти именно в магическом мире. Догадываешься, почему? Из-за того, что я универсум. Январь и начало февраля прошли в напряженных тренировках. Я должна была восстановить форму и выйти на новый пик развития. Некоторые ритуалы проводила бабушка, и я часто ловила ее задумчивый взгляд. «Я что-то делаю не так?» – спросила я наконец. «Все так, дитя. Я чувствую, что ты не договариваешь. Я видела в тебе способности, Вальбурга», – помолчав, сказала наконец Эфрусина. «Я надеялась, что ты сможешь принять наследие моего рода, но ты выбрала Блэков. Я не осуждаю тебя, просто немного расстроена. Твой род на самом деле из России?» Бабушка пристально посмотрела на меня и медленно кивнула. «Поделишься догадками, твое имя и отношение Долохова-старшего. Вот как? Что ж, приоткрою немного свои тайны. Мой род очень древний. Мы потомки не людей, а великого Полоза. Сам-то основатель ушел еще до великого исхода, а мы остались. Полоз, великий змей. Кажется, он с кладами связан. Нет, с золотом, вспомнила я. Вот и до причины добралась. Владения рода обширны и богаты что здесь, что в магическом мире. Кое-кому показалось, что нам одним много будет. В войне родов твой проиграл, закаменев лицом, сказала Эфрусина. Но и враги желаемого не получили. Я отомстила за близких, однако этого мало. Надо восстановить род. Мама не смогла стать наследницей, да, она не приняла бы магию моего рода. Возможно, другие потомки обретут наследие. Я понимала, что она имеет в виду кого-то из детей Сигнуса или Альфреда, или моих. Но для меня этот вопрос был преждевременным и умозрительным. Стремительно приближалось 15 февраля. Накануне дня 17-летия мы с родителями переместились в самое старое поместье Блэков в магическом мире. Располагалось оно в горной долине среди неприступных скал. Тут же находилось и большое фермерское хозяйство, где работали сразу несколько вассальных семей. С удивлением увидев вдалеке крылатые силуэты, я узнала, что отец купил Валлийский заповедник и переместил драконов сюда. «Как они здесь прижились?» – спросила я. «Долина гораздо больше, чем кажется, и магических барьеров здесь несколько. Драконы живут ближе к горам, там естественные для них условия. Некоторых сотрудников заповедника род взял под свою руку, но большинство – из наших вассалов. Зато теперь решена проблема с избытком скота», – добавила мать. «Доход от одних только сброшенных шкур и скорлупы яиц в разы выше, чем от продажи мяса и молока». Полюбовавшись летающими драконами, я вошла в дом. Отец отдал в мое распоряжение целое крыло рядом с библиотекой, и я пообещала себе задержаться здесь хотя бы на месяц. В огромной ванной комнате около купальни, напоминавшей бассейн, меня уже ждала Нэнни. Искупавшись в 5 водах, я окунулась в 6-ю, ощутив ароматы можжевельника и полыни. Я поставила песочные часы, хозяйка Вальбурга, сказала Нэнни и исчезла. Точно в момент падения последней песчинки в ванную вошла моя мать. Приговаривая ритуальные слова, она полила меня родниковой водой, потом окутала жестким полотном и подала длинную рубаху из дикого шелка с серебристыми узорами из рун. Я рассмотрела некоторые из них. Род, защита, долг, наследие. Ритуальный зал располагался в основании главной башни и был похож на пещеру, слабо освещенную свечами. Я вошла в ритуальный круг. Отец был ведущим. Мать должна была поддерживать его. С первыми словами отца, как лорд рода Блэк, хозяин земель, отец семьи, представляю дочь рода, в центр круга потянулись магические завихрения. Магическая мощь нарастала, проходя сквозь мое тело, душу, мою суть. Что-то во мне перестраивалось, устанавливалось на свои места, ликовало. Я не чувствовала ничего и одновременно ощущала себя как никогда живой и цельной. Магия неторопливо схлынула, как волна отходит от берега. Тьма сгустилась на указательном пальце правой руки. С заключительными словами отца нарекаю тебя, дочь рода, Вальбурга Астра Ирма Блэк. Кусочек мрака оформился в тяжелый черный перстень с темным изумрудом в форме глаза. Послышался леденящий душу вой, и передо мной возникла сотканная из темноты фигура Гримма. Дикий шелк, Чесуча, материал, полученный благодаря дубовым шелкопрядам, гусеницам бабочек-павлиноглазок. Эпилог. Я стояла перед зеркалом, примеряя малый сапфировый гарнитур Астры Блэков. Мысли невольно соскальзывали на своеобразное подведение итогов. Летом перед моим 7-м курсом свадьбы игрались одна за другой. Арминта Блэк вышла замуж за Гиппократа Смитвика. После медового месяца молодые дружно отправлялись на обучение к маститому целителю из Греции. Далее прошло бракосочетание Кассиопеи и князя Воронцова. Несмотря на блэковский размах и знаменитую звездную диадему рода на прелестной голове невесты, жених пообещал устроить настоящее торжество, когда на его родине окончится война. И, наконец, состоялась свадьба Сигнуса и Друэллы. Матери семейств решительно не хотели больше ждать. Боялись, что Воронцов не утерпит и закатит свадьбу века. Огромный сад главного поместья Блэков превратился в парад садово-парковых шедевров. Шатер из белоснежного клематиса, арки из серебряных роз, столы и скамейки, словно созданные из лоз девичьего винограда, стайки фей, порхавшие над гостями, осыпая их блестками, всех деталей не перечислить, хотя газеты посвятили разворот детальному описанию торжества. Даже еженедельник зловреда отозвался статьей об умелой комбинации чар для создания облагороженного уголка природы. Спустя неделю после свадьбы брата я сдала экзамены в министерстве, потом мы с подругами совершили небольшое путешествие по гостям, добрались и до красавцев Пегасов Малфоя. 7-й курс оказался весьма хлопотным. Усложнилась программа, добавились новые предметы, вроде экскурса в иностранные чары, расчета порционных координат, защита дома. Гонт окончательно сформировал костяк будущего ордена и муштровал своих последователей, разделив их на группы по талантам и склонностям, но добиваясь, чтобы чарами прекрасно владели все. Я не раз встречалась со Смитом и Паркером. Первый был сыном маглорожденных, которые занимались фермерством у маглов, из-за происхождения не найдя места в мире магии. Сам Хаффлпаффовец хотел стать селекционером. Я написал отцу, и наш род получил еще одних вассалов, весьма умелых земледельцев. Паркер был бастардом Урсуса Урхарта, который исчез в магическом мире, не узнав о рождении сына. Гриффиндорец хотел стать охотником за ингредиентами и имел способности к боевой магии. Разговор о его вассалитете был отложен до окончания им Хогвартса. Во время одной из прогулок в Хаксмит Персифона Лавгуд весьма непринужденно представила меня одному из братьев, Ксенофилиусу. Ксена, зоолог, начала было говорить она, но брат, весьма эксцентричный молодой человек, перебил ее. Ксенозоолог. Отличное название, Персифона. Магозоолог, спокойно, словно и не было паузы, продолжила Персифона. Он прекрасный искатель и исследователь. Мне думается, через год тебе очень пригодится такой человек. Я поблагодарила видящую. С Ксенофилиусом мы обменивались письмами, и порой я не знала, смеяться или ужасаться его фантазии, которая создавала дикое количество фантастических существ. Впрочем, Лавгуд был уверен, что хотя бы некоторые из плодов его воображения все же существуют. Хизер Флинт принесла клятву личного вассалитета. Отец собирался выдать ее замуж за вдовца старше на несколько десятков лет, и девушка предпочла оставить приданое в семье, но стать свободной. Хизер была очень талантлива в защитных чарах и тренировалась, чтобы стать моей телохранительницей. Аквилопатель была старше меня на год. Окончив Хогвартс, она потратила остатки семейного наследства на двухгодичное обучение в магическом отделении Оксфорда. Карьера министерского клерка ее не привлекала, и она просила меня о финансировании экспедиции в магический мир. Я сообщила ей, что сама собираюсь в путешествие и пригласила Аквилу на роль географа из Ильевара. Мы заключили договор сроком на год с возможностью дальнейшего его пересмотра. На последний школьный йольский бал мы отправились вместе с Гонтом. Он был необыкновенно обаятелен, поэтому звание короля и королевы мы получили во многом благодаря ему. Он знал о моих планах, но секретничал о своих. И вот результаты жаба получены, я готовлюсь к свадьбе, чтобы потом спокойно собрать искателей приключений и отправиться в путь. Мои размышления прервал хлопок. Благородная мисс Вальбурга запричитала появившаяся Винки. Госпожа Эстер нуждается в вашем присутствии. Она выпила успокоительное, спросила я, торопливо усаживая последнюю сапфировую бабочку на волосы. Оно не помогает. Горестно закричала домовичка и чуть не бросилась биться головой о стену. «Перенеси меня к невесте». Эстер, бледная даже сквозь косметические чары, нервно терзала кружевной платочек. Свадебный букет предусмотрительно лежал на столике. «Вальбурга!» Бросилась она ко мне и крепко схватила за руки. «Я так волнуюсь!» «И почему же?» Подруга замялась, потом все же сказала. «Вдруг кольца магии не создадутся?» «Ты разлюбила Генри?» Удивилась я. «Нет, уверена, что и Генри тебя любит. Значит, волноваться ни о чем. Нужно только подхватить этот прекрасный букет, сделать несколько шагов и через пару минут оказаться уже леди Гриффиндор Поттер». По мере того, как я говорила, Эстер успокаивалась, хотя, может, зелье начинало действовать. «Мне пора. Как услышишь перезвон колокольчиков, выходи». «Да, я помню», сказала Эстер и даже смогла улыбнуться. Она мимолетно кивнула мне головой, когда проходила под аркой живых фонтанов, а мы, подружки невесты, осыпали ее лепестками. Потом молодая пара прошла между нами уже вместе, сияя улыбками и магическими обручальными кольцами. И невозможно было не проникнуться этим незамутненным сиянием долгожданного счастья. «Ты не передумаешь?» — в последний раз спросила меня мать, слегка поджимая губы. «Что за новомодные веяния?» Девушка собралась пуститься в путешествие. «Мама», — терпеливо объясняла я, — «мы едем слаженным отрядом. Опасностей хватает везде, сидя дома. К ним не подготовишься, и нужность нашей экспедиции я тебе объясняла не раз. Я понимала, что беспокойство матери вызвано не только мной. Друэлла ждала первенца. Мать вытребовала обещание, что я буду регулярно посылать сообщения с Фауксом и на рождение малыша приеду обязательно. Попрощавшись с родными, мы с Альфредом отпарировали к Стоунхенджу. Это место в Британии было единственным общим переходом в магический мир. У разных родов был ключ к нему, и у Блэков тоже. Участники моей экспедиции были на месте. Хизер Флинт, Аквилопатель, Ксенофилиус Лавгуд, Рейнард Мальсибер, Ксавьер Гойл и Нейтан Крэпт. Неожиданно пространство всколыхнулось, и мы направили на появившихся людей палочки. «А во, уже начались приключения!» — воскликнул Антон Долохов. «Зря ворчал, Том, успели вовремя». «Я вижу», — ответил Гонт, подходя ко мне. «Не скажу, что не удивилась, но подспудно я ожидала чего-то подобного». «Счастливая восьмерка, Блэк?» – спросил Гонт. «У нас внезапно появились дела на той стороне, так что наша четверка поднимет общее число участников экспедиции до прекрасной дюжины». Я понимала, что отговорить их не удастся, но сделала попытку. «А как же политика?» «Для политики нужен вес и опыт», – уверенно ответил Карвус Ли Стрендж. «И финансы не помешают. А где их добывать?» «Как не в магическом мире», — риторически спросил Абракса с Малфой. «Ну что, воссоединяемся?» «Да», — уверенно сказала я. «В путь». Альфред активировал ключ, и наша счастливая дюжина дружно отправилась в неизведанное.